Глава 9. Квесты – наше все. Римон остался в одиночестве, но уже шагов через 50 увидел таки скелета. Тот действительно лежал, обняв руками огромный, почти человеческий рост, непонятно откуда взявшийся в лесной глуши и на территории вечной мерзлоты камень. Камень весь зарос мхом. Под буро-зеленой растительностью еле угадывалась какая-то надпись. Удивительно, но надпись была на русском, хотя и стилизована под старославянский. Или это брошь полиглота так работает? Демон прочитал и ухмыльнулся. «Налево пойдешь — сожрут. Направо пойдешь — сожрут. Прямо пойдешь — сожрут». И стрелочки, указывающие предполагаемое направление маршрутов, особо одаренным. Дабы развеять сомнения, где именно лево-право находятся, нужно полагать. Мда, выбор тот еще. Что за депрессивная личность этот текст сочинила? Пророчество из ряда «Мы умрем в один день с султаном». «Решай скорее!» — сказал скелет, слегка приподняв черепушку и тронув Римона за штанину костяной рукой. «А то прямо здесь сожрут!» Не ожидавший от высохших костей такой подначки, Римон резво отпрыгнул в сторону. Но скелет оказался вовсе не агрессивным, а добродушно разговорчивым. «И займешь мое место. А мне под землю неохота. Отсюда вид красивый. Люди иногда приходят. Ну или вот эльфы». Скелет повозился, повернулся, кряхтя сел, привалившись голыми ребрами к мшистому камню. «Ну, ты это... Чего испугался-то? Сюда только герои приходят. Сильные, смелые». «Ага, я такой. А ты кто вообще? Ты ж вроде просто скелет, должен молча лежать». «А, да я так. Был когда-то великим вором. Столько всего украл, что можно какой-нибудь небольшой сектор купить. Слушай, а чего это я с тобой вообще разговариваю? Я здесь уже прорву лет валяюсь. Тут иногда такие личности пробегают, что жуть берет. Но я ни с кем не говорил еще. Странно». Скелет задумался и почесал голову черепушку костяными пальцами. Харизма сработала, понял демон, но просвещать бывшего вора, конечно, не стал. «Ну, раз уж диалог налаживается, давай знакомиться. При жизни звали меня Адамчик по прозвищу Жучара. А тебя как кличут? А то вон полок на тебе, ни шиша, непонятно». «Ну, сам что-нибудь, сам». «Ну, сам значит сам. Хотя врешь ты, вижу. А змея твоего как зовут?» «Змея? Хм, никак. Он вообще дух. Его, кроме тебя, еще только один, мой знакомый, увидел». «Зря ты так. Духу обязательно нужно имя дать. Он тогда к тебе привяжется, и всегда на зов будет именно он приходить, а не первый попавшийся. У меня был когда-то тоже такой личный дух-помощник, только жаба. Золотая жаба. Та еще тварь. Я ее так и называл. Тварюшка». «Да. Ладно, учту. Ни разу об этом не слышал». «Ну, это знание сакральное, не для всех. Да и чтобы имя духу дать, нужно сильному шаману сначала на лапу дать. Ты же ведь сам не шаман, нет?» «Ну, я так и думал. Чем сильнее будет шаман, тем лучше. А знаешь что?» С этими словами скелет с натугой отломал одно из своих ребер и протянул его демону. «Вам предлагается задание. Имя для духа. Условие выполнения. Дать своему духу синего змея имя Тварюшка. Награда. Возможность использования ребра Адамчика. Принять. Да? Нет?» «Вот. Назови своего духа в честь моей жабы. Может, именно Тварюшка и откликнется. Да так оно и будет. Имя духа навечно к нему привязано. А змей, жаба или котенок – только внешний вид никакой роли не играет. Ну, я так думаю». «Да, принять». Римон взял сухое ребро и повертел его в руках. «И что мне с ним потом делать?» «Как что? Духа воплотить можно будет. Из ребра ему неплохое тело выйдет. Он не только усиливать тебя сможет, но и самостоятельно действовать. Не питомец, конечно, гораздо лучше. Друг, настоящий друг, преданный, верный, за тебя всегда горой. Правда, у тварюшки моей характер еще тот был. А как воплотить? Слушай, ты что, маленький? Тебе все разжевать и в ротик положить. Шамана озадачь, когда имя давать будешь. Понял, дурачок? Ты не обзывайся. Я из ребра еще никого ни разу не лепил. Я же не он пока что. Кто он? Неважно. А ребро твое с подвохом, да? Не просто же ты так мне его дал. Каким подвохом? Ничего такого. А вот теперь я вижу, что врешь ты. Ну, немножко. В нем часть моей души. Скучновато тут лежать. А так, вместе с тобой мир снова посмотрю. Может, где советом помогу. Это буду не совсем я, частично. Но выбор у тебя такой. Или так, или дух так и останется стандартной, невидимой, неосязаемой сущностью. Ладно, понял. Жучара ты тот еще, конечно. Подумаю. Ну, подумай. Но имей в виду. Пользу от нас с тварюшкой будет вагон и еще маленькая тележка. И так каждый день. По два раза. Или чаще. У нас опыта ого-го. Видно, сильно тебе тут надоело камень обнимать. Ты даже не представляешь, как. Но под землей еще хуже. И темно, и сыро, и уныло. А здесь, ну, в общем-то, неплохо. Птички, ежики. Только иногда толпы народу набегают. Меня на сувениры растаскивают. Потом снова собираться, ну уж очень муторно. Я уже за этот булыган обеими руками цепляюсь, чтобы намекнуть. Здешний я, мол. Нет, не помогает. А больше всего мне не нравится, когда черепом в футбол играть начинают. Потом неделю в нем звенит, и все перед глазницами крутится. Слушай, вам предлагается задание защиты от вандалов. Условие – найти возможность и защитить скелет Адамчика-жучары от вандализма со стороны игроков. Ограничение. Перемещать скелет запрещено, он все равно вернется на это место. Награда. Информация об одном из складов Адамчика-жучары. Принять. Да? Нет? Ну ладно. Да. Вот придумай как. А я тебе секретное место открою, где мой самый ценный хабар спрятан. Мне-то он теперь уже ни к чему. Что именно нужно сделать, ты, конечно, не знаешь. Конечно, нет. Знал бы, так и сказал бы. Сделай это и вот то. Но есть вариант. Давай я на камне еще одну надпись сделаю, типа что, мол, тронете кости, ждите вайпа в гости. Какого вайпа? Ну, окончательную смерть, без возможности воскрешения. Даже не знаю. Скелет потер нижнюю челюсть и пощелкал зубами. А сработает? Нужно текст продумать. Погоди пару минут. Так, требуется что-то лаконичное, чтобы ни у кого не возникло желания перепроверить, даже на ком-нибудь другом. Ну вот, например, как-то так. Замыслишь кости тронуть или кого к тому подвигнешь, вечное, неснимаемое проклятие получишь, до первого уровня усохнешь. Я тут читал недавно, есть такое, да левелы так и щелкают. Леновато и как-то путанно, не цепляет. А твой вариант? Сам думай. Я только оценю и решу, подходит или нет. Критик, ёпт. Ладно, кости тут лежать должны. Вам проклятия нужны? Ой, не нужно стихов. Не формат. Да и всякие дети Луны точно заинтересуются. Готы да эма разные. Они вообще отмороженные. Понацепляют на себя всякой гадости, ходят, хвастаются, как им плохо, и как они хотят наконец-то умереть со стихами на устах. И будут лежать в гробиках, все такие красивенькие, а все будут плакать. Тьфу. Мертвым быть хуже, чем живым. Уж я-то точно знаю. Да я тоже в курсе. Тут демона осенило. Вот. Снимаю неснимаемое проклятие вайпа через D-Level от этого скелета. Очень дорого. Мудрец Лабиан. Да. Что-то в этом есть. Неопределенный намек на что-то опасное. Страх, жадность и глупость в одном флаконе. Что может быть лучше? А Лабиан — это кто? Лабиан-на-е... А, сам придумал? Нет, действительно есть такой. Мошенник он. Думаю, сойдет. Давай, пиши. А чем? А я не знаю. Твоя ведь идея. Краска есть для татушек и кисточка. Сейчас. Не-не, краска не годится, ее тут быстро смоет. Тут знаешь, какая погода. Даже мне бывает не по себе, а я уже давным-давно дохлый. Тогда сейчас быстренько нацарапаю. Нет, нужно камень долбить. Да я задолбаюсь его долбить. Нашел дятла. Знаешь, а может ты сам, а? Тебе тут все равно делать нечего. А мне еще тварюшку твою воплощать, тебя частично возрождать. Между прочим, по твоему заданию. О, лентяй. Ладно, инструмент давай. Долотой молоток. Сам выбью, так и быть. Очень уж хочется поскорее что-нибудь увидеть, кроме этого камня, прах его побери. И птичек с зайками, чтоб их. Вам предлагается задание. Долото и молоток. Условие. Предоставить Адамчику Жучаре инструмент для работы по камню. Награда. Задание «Защита от вандалов» будет считаться выполненным. Принять. Да? Нет. О, ну это сколько угодно. Конечно, да. У Римона полный набор всех этих штучек, дрючек, начиная от кирки и пилы и кончая швейной иглой. В инвентаре был. Еще с огненной расщелины. Частенько пригождается кое-что из него. Где подкопать, где подпилить, где что подковырнуть. Сойдет? То, что нужно. Давай. Помогать сейчас будешь. Скелет схватил инструмент и со скоростью отбойного молотка выбил на камне составленное Римоном рекламное объявление. Как только не рассыпался в процессе. И 2 минут не прошло, как работа была окончена. Помощь Римона заключалась в следующем. Он сдувал каменную крошку и пыль, осыпающуюся из-под зубила. Скелет дуть не мог при всем своем желании, по причине отсутствия губ, да и легких. Текст вполне уместился и даже осталось место для «Здесь могла бы быть ваша реклама». Придирчиво осмотрев работу Адамчика, демон остался вполне доволен. И буквы ровные, и грамматических ошибок нет. Потом кое-что вспомнил и сказал. От слова скелета проведи стрелочку к тому месту, где лежать будешь. Зачем? Проведи, проведи. Это вполне в его стиле. Мудреца от того. А не слишком? Но у него срабатывает. Нужно, чтобы самый тупой понял, о каком скелете речь. А то другие где-то есть. Ты людей плохо знаешь. Настоящих. Ну и прочие расы. 100% кто-нибудь решит поискать... А ты тут будто и не при делах вовсе. Подумает, что тебя сюда случайно ветром прикатило. Или камень с другого места зачем-то кто-то перетащил и возле тебя ненароком поставил. Так что давай, долби. Тут чуть-чуть совсем. Мало-мало, как местные говорят. Ну ладно. Полминутки, и полукруглая стрелка указывает на место у камня, где ранее лежал скелет Адамчика. Задание «Долотой молоток» выполнено. Задание «Защита от вандала» выполнено. Выберите награду. «Вот здорово! Что там с кладом?» «А, ну да, да. Тебя что больше интересует? Деньги, опыт, вещи или тайны?» «Все возьму. Мне все здесь надо». «Нет, пока что-то одно. Вот подружимся поближе. Расскажу о 3 остальных кладах. Еще 10-15 мелких тайничков у меня было. Но это так. Семечки. Их и найти уже могли, а эти...» «Точно нет». «Хм, а мы что еще, не друзья?» Скелет пристально посмотрел на Римона. «Ну, ты хоть и хороший парень и помог, но нет, не обольщайся. Я тебя час назад вообще не знал. Тебе вообще повезло, что я с тобой заговорил, и что дух у тебя без имени, и что... Короче, удачливый ты, прям как я при жизни. Выбирай давай». «Черт, не хватает харизмы на квестовых неписей. Срочно нужно генерала-разбойника получать, а потом баллы на эльфы перераспределить так, чтобы эта харизма чертова вообще до луны подскочила. А можно подробнее? Сколько там денег, опыта, что за вещи и о чем тайны?» «Хм, деньги? Но сколько точно, я и сам не знаю. Много, очень. Если в кубометрах считать, то Деньги в кубометрах? Я очень-очень удачливым вором был, говорю, а номинал? Может, там по копеечке? Нет, купюры в пачках, но купюры разные, это да. Я, знаешь ли, в банках их не держал и в обменниках не конвертировал по выгодному курсу. Я вообще в такие заведения с другой целью заходил. Ладно, и сколько кубов? 2, 3, 5. Да, стандартный 40-футовый морской контейнер повышенной вместимости. Примерно 76 кубометров. Заполнен процентов на 95. Почти под завязку. Пипец. Римон лихорадочно стал считать в уме. Так, если размер купюры в 100 юаней примерно 15 на 7 сантиметров и толщина пачки в 100 купюр около сантиметра с третью, то миллион юаней займет объем примерно где-то 13 литров. Значит, миллиард 13 кубометров. Значит, если все забито стопками сотенных купюр, то в контейнере чуть меньше 6 миллиардов. Хорошо. Делим на всякий случай пополам, так как Адамчик сам сказал, что купюры разные. Но навряд ли он туда пятерки и десятки совал. Все равно не меньше 3. Деньги просто гигантские. Хрен столько нафармишь. Или он где-то нолик пропустил, или 2. 60 миллиардов 600. Так, где там калькулятор? Что, впечатлен? Ха. Говорить где? А чё не полный-то? Чё закидал его? Куда остальное дело, а, жучара? Ну ты жлоб. Наверное, даже если на улице кошелек найдешь, купюры пересчитаешь, и то скажешь, что маловато. Берешь деньги? Не, погоди. Что там дальше? Ну, опыт. В свитках. Тоже до хрена. Ну, до тазобедренного сустава. Свитки разные, от разных гильдий и мастеров. Плюс книги там с редкими умелками тоже есть, в связках. Такой же контейнер. Интересует. Димона еще как интересовала. Но тут он даже примерно не мог сопоставить объем опыта и контейнера. Ну, скорее всего, одному человеку, эльфу, гному, да кому угодно, такое количество не набить за всю свою жизнь, как и не нафармить честным образом 3 миллиардов юаней. А вещи? А вот вещей мало. Я хлам не собирал. Маленький такой чемоданчик. Вот в половину этого булыгана примерно, а в нем 6 легендарок. Каких, не скажу, у каждой своя душа. Могут обидеться, если попусту их имена трепать. Ты это имей в виду, кстати. Вижу, меч у тебя непростой. Берешь вещи? 6 легендарок стоят гораздо дороже 3 и даже 6 миллиардов. Да и 600. У демона от жадности и предвкушения потемнело в глазах, но он все же пересилил себя. К... Кто? Что? Какие же тогда тайны? Ха. А вот тут самое интересное. Не скажу, что в 4-м кладе секрет. Можешь выбрать его, а там как повезет. Если перекроет он по ценности и полезности все предыдущие вместе взятые, или так себе окажется, или вообще пустышкой будет, с детской книжкой загадок и головоломок. Ага, вот такой я гад. Не сверкай глазами. Эй-эй, не смей на череп ногой замахиваться. Нам с тобой еще... Ай! Бум, цок, брык, стук-стук, брык-бум. Разве можно так издеваться? Я ж, если теперь тайны эти твои не выберу, я ж себе места теперь не найду. Но на то и расчет. И не дерись больше, а то вообще передумаю с тобой общаться. Поставь череп на место, а то обзор не тот. Так что, тайны? Мне подумать нужно. Давай думай, только скорее. Скоро сюда писец придет. Какой писец? Полный. Какой же еще? Белый такой, пушистый, элитник 5-й, 260-го уровня. Он здесь вокруг камня постоянно ошивается. Мы с ним даже вроде как приятели, хотя и не разговаривали ни разу. Черт. Ладно. Вещи беру. Уверен? Нет, но беру вещи. Хорошо. Как скажешь. Карта есть? На. Скелет взял у Римона журнал путешественника, покрутил в руках, безошибочно нашел нужную страницу и ткнул костяным пальцем. «Здесь». «Ты чего? Тут же море. Океан. Атлантический». «А ты думал, клад здесь, у ближайшей елки зарыт, под самой длинной веткой?» «И что, он на дне? Нырять?» «Нет, нырять не нужно. Там водоворот, но не простой, а ведущий в Атлантиду. Там атланты живут. Великаны такие. 70 метров ростом каждый. Сильные, жуть, но не агрессивные. Если замечают, то чаще всего не давят. Хотя это и от конкретного характера, и от настроения атланта зависит». «Слушай, а можно перевыбрать?» «Нет». «Черт, и как же туда попасть?» «На корабле, как же еще? Ты не переживай. Остальные клады тоже не близко. С этим тебе еще повезло. Там народ разумный и не очень дикий. Они за кладом приглядывают даже. Более того, без пароля никому не отдадут». «А какой пароль?» «Салам Мир, козел». «Ха, а кто такой Салам Мир?» «Да был такой нехороший человек». «И что, вот так просто приплыть и сказать: отдайте клад?» «Нет, конечно, но я-то буду с тобой, хоть и частично. Меня не узнают, а дальше дело техники». «Жучара, ты жучара. Даже в моей награде о своем интересе не забываешь. Молодец, ценю таких». «Знаю, на том и стоим. Лежим. О, вижу». «А?» «Писец. Незаметно крадется, но я его издалека вижу». «Все, бывай. Я полетел». «Пока». Через минуту полторы после того, как Римон исчез, к обнявшему камень скелету принесло сильным ветром непроглядный, густой как молоко, клубящийся туман. Туман рассеялся... Нет, не рассеялся, а будто всосался в идеальную фигуру женщины в белом. Или соткал ее из себя. Тут точно не разберешь. Не видно же ни хрена. Она внимательно изучила надпись и, закусив красивую губу, задумалась. Вот же, чуть-чуть не успела. Вдруг из кустов на нее вылетел комок белоснежного меха и одним ударом снес 13% ХП. Еще удар, укус, царапина, укус, укус. Удары и укусы проходили раз из трех, но приводили в замешательство и коцали неслабо. Женщина вскрикнула, крутанулась на месте, мгновенно обернувшись белой вороной, и взмыла ввысь. Хрипло каркнув и сделав пару кругов, прицеливаясь, она метко нагадила бесновавшемуся внизу песцу прямо на голову и улетела. Песец оглушенный, ослепленный, парализованный, схлопотал еще и дебаф унижения, в результате которого и сдох неподалеку от скелета Адамчика через 10 минут. И так оскалившийся скелет улыбнулся еще шире. Хотя, как он мог это сделать без губ и щек, непонятно. Форум. Автор. Гошел Лертим Вырвиглаз. Тема. Тролли всех стран, объединяйтесь. «Раса троллей забита и угнетена. Мы самые сильные и живучие в этом мире, даже сильнее гигантов и живучей вампиров. Мы соль грязи. Мы те немногие, кто рискнул бросить вызов обществу, не побоявшись насмешек и оскорблений. Нас немного, но мы с клыками. Тролль коня на бегу остановит и сожрет. Горящую избу обойдет. Мы тролли. Эх! Если существует куча эльфийских, гномских и даже женских кланов, почему до сих пор нет ни одного тролльского? Сим объявляю. Создан тролльский клан Арг. Принимаем только троллей, минимум 50-го левела. Первый Арг». «А почему Арг? Это аббревиатура?» «Ты такие слова не говори. Тролли подумают, ругаешь название, а они сильные». «Тролли тупее гномов и неуклюжий орков. Какой вам клан? В тролли идут дети, только-только получившие безлимит. Вы перебьете друг друга в первый же день, выясняя, у кого клыки длиннее и яйца тверже. А куда подавать заявку? Я тролль 67-й, варвар». «Тролль 93-й, таран. Кому писать?» «Вот и я об этом. Создал клан, народ зазывает, а контакта не оставил. КЛ, блин». «Тролль 39-й, крушитель. Возьми, а? Я быстро качаюсь». «Лол, сколько троллей, и все в тему базарят, хе-хе». «А что, я тролль 288-й, берсеркер. Пойду в замы клан лидера, кидай приглас». «Ассоциация революционных работников разных главных холдингов». «Эй, 288-й, тебя выгнали из недремлющих за крысятничество. Если замом КЛ станешь, пипец клану через неделю. А до этого мы его выгнали из Череполомов за трусость и паникерство. А с год назад он у нас был в клане. Продал инфу о новом данже налево. Сука. Меня подставили. Все три раза. Просто я доверчивый. Года 3-4 назад тролль 70-й, что ли, и вроде с этим же ником ПК-шил нубов 1-10 левелов в локации глиняный раскоп Тололо. Это не ты был? Нет, не я. И где ваши доказательства? Лол. Придурок, меняй перса и пол. Ага, после каждого кидалова. Как это делаю я? Вот контакт для желающих вступить. Сори, сразу не догадался прикрепить. Давайте посоревнуемся в расшифровке слова «арг». Мой вариант. Активные разбойники реально рулят, главное хотеть. Награда за лучший вариант 100 юаней. Судить буду строго субъективно. А разве руки редко говно хватают? Тролл 29. Хочу к вам своим. Могу быть полезным. Тролли, среди вас нет ни одного приличного крафтера, баффера или мага. Чем жить собираетесь? На подножном корме существовать? Они сильные, они будут превозмогать. Отстань от детей. Я орк, 96-й. Разбойник-дуальщик. Возьмете? Ты дурак. Написано «клан тролльский». Я не дурак, а дура, так как орк женского пола. Вернее, конечно, не дура, но женщина. Девушка. Девушка-тролль вообще дефицит. Так не тролль она, орк, арчанка. Алкоголики розничных рынков, решившие глинтвей нахлопнуть. Ну так возьмете в клан. Я, между прочим, писательница. И кого записала? Дурак, я книгу написала. О чем? Тролль 129-й, громобой. Не работает твоя ссылка ни хрена. Ой, у меня переплелось так много жанров. В основном это научная фантастика о мире земной информации. Но там переплелась и любовь, и подростковая проза, и элементы фэнтези, и попаданцы в другие миры. Есть и ужасы, и постапокалипсис. Просмотрел книжку. На землю напали злые ковбои. Отважные пришельцы ее защищают, периодически трахая вампирш, одной рукой отстреливаясь от киборгов, а еще тремя отпихивая похотливых зомби. В это время она прилетает на межвременном пепелаце, двигаемой силой четырех стихий и любовью сквозь континиумы. Парадокс, в слове нет ошибки. Находит 12-летнего пубертата, являющегося сыном четырех императоров сразу, и заодно производит от Skynet, выпавшим из кромешных глубин интернета с целью подышать. А потом на землю падает метеорит, из которого вылезают Франкенштейн, Железный Человек и героиня романа «Накажи меня нежно». Потом идет 400 страниц порнографии, перемежаемой громкими криками «Я-я» и констатациями тех фактов, что ведьмам в космосе не место, а 9 жизней исключительно у кошек. Я ничего не упустил. А, ну да, в конце все умерли. Вообще все. Но это еще не конец, это кончало. Скоро вторая серия. У меня все сработало. Я вступил. И я тоже. А между прочим, я номинант на литературную премию «Бестселлер года» по версии Урюпинского райисполкома. «Девочка, тебя обманывают. Райисполкомы ликвидированы лет 200 назад. Физически. А Урюпинск далеко от Чукотки? Карту посмотри, невежа». «Посмотрел. Нет Урюпинска». «Ты дебил или вообще чукча? Карту земли, а не грязи. Тут Камчатка, Снатка. Чукотка твоя, Чайкотика. А Урюпинск вообще хазе. Хазе тоже нету. Аминокислота рубиноклеиновая, развившаяся резко, глубоко и хреново. Вовсе не 4 руки у пришельцев, а 6. И книга глубже. Возможно ли склеить разбитое сердце, заставив его биться для другого? Может ли групповой секс быть ключом к новой любви, разрушающей все преграды, воздвигаемые обществом? Молодая учительница, ученик выпускного класса, красавцы-близнецы. Их столкнул вместе жестокий расчет коллеги-недоброжелательницы, но никто не мог предположить, что почти насилие может вылиться в наполненное нежностью и страстью отношения. Кого же выберет женское сердце, еще не забывшее прежней привязанности? «Того, кто в опу. Я угадал?» «Ой, ржу не могу». «Я тоже». «Абсолютно нет. Сомневаюсь, что угадаете. В этой книге эротика достаточно мягкая. Героиня просто выбирала между одним человеком и двумя». «Хм. Если у того одного хозяйства больше, чем у тех двух вместе взятых, пусть выбирает одного. Хозяйство – это очень важно. Коровы, свиньи, кролики – все это приведет в итоге к счастливому семейному быту. С другой стороны, те двое, скооперировавшись, могут доставить уйму непередаваемых ощущений как героине, так и тому одному. С третьей стороны, зачем им тогда вообще героиня? Однозначно, разрывающие рты, рембы, гогочущие хором. «Эй, кончайте флут, тут тема о наборе орков, тьфу, троллей, валите во флудилку!» «А разве Рим разрушили геи-хорошисты?» «А полутроллей берете? Я полутролль, 107-й, темный паладин». «Ура, я нашел Рюпинск!» «Нет, только чистокровных троллей, читай устав!» Несмотря на засилье троллей, в клан Трольский клан Арг за сутки вступило более 2000 игроков.